Два пламени встретились и тут же принялись преобразовываться в кристаллы. Сперва маленькие, но постепенно растущие, перекрещивающиеся, поднимающиеся вверх и расползающиеся в стороны, как две встретившиеся армии, отбрасывающие в стороны поверженных солдат. Они все росли и росли, увеличиваясь в размерах. Девятого за ними стало уже почти не видно, белесые кристаллы перекрывали весь обзор, а толщина льда искажала все за ним, поэтому я видела лишь смазанную фигуру. «Вроэой, сдохни, ублюдок!» Донесся до меня рев Занзаса, неистово продолжавшего попытки выбраться. Скуала вторил ему матами, и я не только слышала ревущее разрушающее пламя, но и чувствовала его дождь. Только кроме этого, я чувствовала еще и вспышки пламени грозы. Ганаук, хранитель девятого, присоединился к бою и помогал сдерживать атаки варийцев своему коллеге. Туман, видимо, смогли удержать Кея и Мукура. Занзас и Скуала не могли прорваться, путь отступления был перекрыт, а техника прорыва точки нуля тем временем захватывала собой пролетающие с боков вспышки пламени и тоже их кристаллизовала, создавая полукруг и отрезая возможные попытки уйти сбоку. Все равно они были бессмысленны. Попробуй мы уйти сбоку, подставим спины одновременно технике и атакам хранителей. С каждой секундой становилось только хуже. Теперь мне уже не казалось, пламя девятого было сильнее или он просто мог выдать его в большем количестве. Его источники, благодаря прожитым годам, сильнее выросли, разница невелика, но она есть, и теперь, сверху, над уже затвердевшими кристаллами и только еще затвердевавшими, поднималась волна белесого пламени. Вот она поднялась на метр, подминая под себя мое пламя, на два, начало переваливаться через кристаллическую стену, и я понимаю, что еще немного и оно накроет всех нас. Скуала и Занзас также это заметили, о чем сказала мне увеличившееся число матов. Они стали еще яростнее пробиваться, но я чувствовала, что это все, конец, финита. Я выжимала из себя все, что можно, но у моих источников, а в частности у центра дождя, был предел, больше которого я не могла выдать. Небо было в достатке, что было самое обидное, но, если я увеличу процент соотношения неба в смешанном пламени, техника просто распадется, став моим обычным пламенем, которое легко поглотит техника. С подступающим к горлу отчаянием я смотрела на белесое пламя, которому воображение, подстегиваемое страхом, придавало образ гигантского монстра. Мне даже чудились провалы глаз входящих по этому сгустку волнах, а острые верхушки твердых кристаллов внизу казались оскаленной пастью. По кристаллам, находящимся сбоку, мазнуло что-то красное, показавшееся мне стилетами Бильфигора, а затем по льду заскрежетал меч, также не нанеся видимых повреждений. «Кира!» Услышала я отчаянный крик Такиши сквозь рев пламени и маты за спиной. В тот момент я понимала, что попаду в кому, замурованная во льду, и еще неизвестно, удастся ли остальным растопить лед с помощью колец. А если даже удастся, то мы все трое будем небоеспособны и отбиться от девятого со свитой уже точно не сможем. Но гамма эмоций того же отчаяния в крике Ямамото зацепили болью внутри. Эта же боль пронзила безумной идеей, которую я никогда не пробовала. Я потянулась к центру дождя, к чему-то дальше, находящемуся далеко за ним. Чему-то, что не видела и даже не чувствовала толком, но знала, что оно там есть. Потому что у меня не оставалось надежды ни на что другое. Оттуда, из неизвестного, появилось что-то и присоединилось, как крепко сжавшаяся рука. По ней прошла сила, холодная, чужеродная и в то же время надежная. Я приняла ее, взяла и потянула к себе. Она прошла через источник дождя у кадыка, я провела ее к левой руке не останавливая, а вправо увеличила концентрацию неба. Через мгновение из соединенных пальцев рук полился усилившийся поток белесого пламени, настолько сильный, что я едва устояла на ногах. Такой же полупрозрачный гигант врезался в перебиравшегося через стену и, спустя непродолжительную борьбу, начал одерживать верх. Теперь мое пламя переваливалось за стену новосозданных борьбой между ними кристаллов. Теперь пламя девятого безуспешно пыталось его остановить. С той стороны появились какие-то люди, выкрикивавшие девятый. Схватили смазанную фигуру босса под руки и, кажется, успели утащить, прежде чем сверху их покрыл водопад белого пламени. Смешанное пламя быстро кристаллизовалось, и стена льда еще больше выросла, отчего стала полностью непрозрачной. Перекрыв поток пламени, я почувствовала, как подгибаются колени, и упала с внезапно ставших ватными ног. Села, обхватив себя руками, и, стуча зубами от холода, пережитого страха, или всего вместе взятого, выдавила. Холодно, пиздец, как холодно. Я буквально дрожала, хотя чувствовала, что окружающие кристаллы льда не настолько снизили температуру. Холод был где-то внутри меня, а левая рука практически не чувствовалась. Изо всех сил растирая ее правой рукой, я поняла, что вокруг стало тихо. Слышно только тяжелое дыхание на две глотки, да отдаленный шум, изрядно уменьшившийся. Оглянулась, увидев, что за моей спиной стоят Занзас и Скуала. Хранителей девятого не было видно в просеке льда. Там вообще никого не было. «Ты как?» — спустя минуту спросил Скуала, также скосив на меня глаза. Пламя неба, которое теперь свободно струилось по телу, постепенно отогревало меня, и потихоньку холод отступал. «В норме», — ответила, прислушавшись к себе, нахмурилась. «У меня осталось мало пламени, Занзас». Босс Свари ничего не ответил, просто переводил дух, воспользовавшись моментом, но при этом следил за окружением, ожидая атаки. Он стоял, согнувшись и прижимал одной рукой живот. Я поняла, что ему стало плохо от того, как сильно он выложился. Как бы еще внутренние повреждения не открылись, этого я и опасалась. Нет, кровью не плюется, и взгляд осмысленный, но продолжать бой в прежнем темпе он не в состоянии. Счастье, что минута перерыва образовалась, но один удар, усиленный пламенем, в его туловище, и все, как и для меня, чужое пламя собьет иллюзию Мукура. Вероятно, даже продолжить бой прямо сейчас ему сложно, поэтому мы остаемся здесь, а не покидаем ледовую ловушку. А я у меня осталась от силы третья часть резерва. В принципе, достаточное количество, но я уже чувствовала небольшую слабость и сонливость, как от потери крови. Это были последствия потери пламени. Когда оно совсем иссякнет, я, вероятно, вначале упаду, не в силах двигаться, а если найду эти силы, то могу также упасть замертво. Никто пока что не нападал, но вскоре этого следовало ожидать. Что мы тогда будем делать? Конечно, продолжать сражаться. Как? Я думала и по сосредоточенным лицам мужчин понимала, что они заняты тем же. С ранами, с потерей большого количества пламени шансов немного. Мы знали это с самого начала. Мелочь, ты тогда всерьез сказала, или это была шутка? В первое мгновение я даже не поняла, а чем это Занзас? В следующее, дошло, и в возмущении воскликнула. Это все, что тебя сейчас волнует. Он повернулся ко мне, взглянув без капли насмешки. По его взгляду, который давил меньше обычного, я поняла, Занзас не забыл. Держал у себя в голове и помнил, сомневаясь, что я действительно просто неудачно пошутила. Сомнения были не беспочвены, ведь это действительно была оговорка о брате, которую я попыталась свести в шутку. Но то, что он помнит, кое о чем договорила. Он бы не спросил об этом никогда, если бы только сегодняшняя ночь не могла стать последней. После повторного бунта девятый наверняка не оставит его в живых. И в этот раз на технику прорыва точки нуля старик точно не станет полагаться. «В каждой шутке есть только доля шутки», — призналась я, поднимаясь на ноги, и решила немного помочь. Положив руку на солнечное сплетение боссу Вари, я принялась осторожно передавать ему свое пламя. Занзас потратился гораздо сильнее. Во-первых, он начал раньше меня сражаться с Цуной, во-вторых, он не экономил пламя в попытке пробиться через хранителя урагана, ведь тогда от этого зависела его жизнь. «Вроой!» — угрожающе гаркнул Скуала, тем не менее, негромко. «Что ты делаешь?» Я посмотрела на свою руку, подняла глаза на лицо Занзаса и решила пояснить. «Лапаю его за грудь, конечно. А на что это похоже?» Босс Свари в первое мгновение замер, пока не понял, что именно я делаю, а затем, фыркнув на мои слова, достал из карманов штанов жменю патронов. Заметив это, я еле сдержала смешок. Все-таки решил перестраховаться перед боем. И правильно. Как я заметила, его обоймы опять были пусты. Он использовал все, что можно, и сражался вовсю. Даже шрамы вновь появились на его лице и руках. Занзас все понял, но не возражать, не озвучивать передачу пламени не стал. Просто продолжал заряжать уже вторую обойму, пока его дыхание выравнивалось, а шрамы потихоньку убирались прочь. «Вроой!» — выдал Скуала еще тише. Я повернулась, чтобы взглянуть на капитана Вари, тот смерил меня непонятным взглядом, в котором мне почудился безмолвный вопрос. «Что ты мелешь?» В общем, я сделала глубокий вдох и попыталась успокоиться. Нервы, откровенно говоря, сдавали. Щелкнули обе обоймы, закрываясь. «Мелочь, действуем по плану», — донесся до меня голос Занзаса. Кивнув, я убрала руку и отступила, ощущая еще большую слабость. Я оставила себе немного пламени, которого хватит на обычный бой с использованием пламени или же на одну-две мощные атаки. Пусть есть еще та тактика, что мы спланировали, но все равно, маловато. Я попробую поглотить пламя из чьей-то атаки, а затем передам часть тебе. Для этого мне понадобится немного времени и физический контакт. Теперь Занзас мне кивнул и что-то собирался добавить, как появился хранитель грозы, Ганаук. «Мусор, остальных убери прочь», — рыкнул назад сквозь зубы босс Свари и рванул во встречную атаку. «Моих тоже предупреди», — обернулась я к мечнику. «Нам понадобится много места». Я также поспешила покинуть ледовую западню, пока Занзас связал боем Ганаука. Скуал обогнал меня, а затем наши пути разошлись. Он помчался к своим людям. Занзас переместился в воздух, очередью выстрела в пламени заставляя хранителя грозы петлять зайцем прочь. Снаружи даже дул небольшой ветер. Бой все еще шел. Раненых товарищей мафиози утаскивали в тыл. Несмотря на большие потери среди ванголы, варийские офицеры медленно сдавали позиции. Неудивительно, учитывая сколько их. Всего лишь Луссурия, Бильфигар и Мормон. Несмотря на то, что ряды ванголы уменьшились, все равно их оставалось еще не меньше сотни на ногах. Они мельтешили, стреляли, звенели железом, кричали. Варийцы все еще держались. Луссури иногда помогал Рихи, сбивая ударами кулака одного-двух противников. За его спиной висел Ламба, веселыми криками подбадривавший боксера, поэтому Рихи и держался позади. Мормон создал десяток своих копий и кружил сверху, душа своих противников щупальцами из пламени тумана, одновременно еще и борясь с иллюзиями хранителя тумана девятого. Ему помогал Мукура, поэтому вдвоем они успешно его душили. Туман вообще сила сложная и непредсказуемая, поэтому хорошо, что чернокожий хранитель девятого сейчас был связан боем с профи. Бильфигар умудрялся драться и с Гакудерой, атаковавшим его динамитом, и с мафиози ванголы. При этом мужчины в костюмах падали как от его ножей, так и ранились взрывами динамитов, которые принц с умом перенаправлял. Ураган Варии носился по полю боя, успевая делать все это, но лицо и белые бинты его были в крови. Похоже, у него приступ. В другом конце поля боя таким же смертоносным вихрем носился Кея, сражая противников одного за другим. Наконец, я нашла девятого, которого держали под руки и закрывали собой пятеро мужчин. Пока что их никто не атаковал. Выглядел старик неважно. Уставший, бледный, измотанный. Вряд ли я лучше, конечно, но у меня хотя бы морщин нет. Из зрительских мест донесся неистовый крик Базиля, который был не в силах прорваться через барьер. «Савада Дона, бегите. Без пули предсмертной воли вы умрете». Теперь, за всей этой суматохой, я смогла заметить братца. Цуна, к которому он обращался, выражал всем своим видом переживаемый страх. Видимо, Гакудере удалось его отбить у Фуюки и Мураками, которых в общем мельтешении я не увидела, но подрывник сделал большую глупость, не сняв цепь. Без пламени Цуна не сможет освободиться, но, конечно, Гакудера не думал о подобных тонкостях. Цуна так и сидел, тихо и незаметно, в стороне, никем не тронутый, защищаемый Ямамото, но смотрел на происходящее широко открытыми глазами, полными животного ужаса. Такиши стоял перед ним, защищая от случайной пули, хотя сам выглядел изнеможденным. Думаю, Гакудера смог перебороть себя и доверить защиту десятого Ямамото. Сейчас Цуну никто не трогал, все были заняты своим делом, но как только Скуала заорал приказ к смене позиций, Такиши поднял Цуну за локоть и потащил того за собой. Цуна не сопротивлялся, да и на ногах плохо стоял, как будто плохо понимал, где находится. Почувствовав чужое приближающееся пламя, я на всей доступной скорости рванула с места, еще не осознав, кто это. А вот когда остановилась в 20 метрах и обернулась лицом к нападавшему, поняла, что все правильно сделала. Хранитель урагана девятого возник будто из ниоткуда. Только от быстрого прыжка с пламенем, сильно сдавило в груди. К счастью, мужчина не спешил атаковать, а иллюзия Мукура быстро восстанавливалась. Сверху приземлился босс Свари и замер с правой стороны, стоя в полоборота, спиной ко мне. Скосив глаза назад, повторила его маневр, заметив хранителя грозы позади. Варийцы и парни уже почти переместились, бросив бой с бойцами ванголы. Те же пока ничего не подозревали, но пока что было рано. От здания бежали трое людей в варийской форме. Не добежав метров 50 до Скуала, машущего мечом и контролирующего организацию общего отступления, они преклонили колени, и средний принялся отчитываться. «Докладываю, капитан, Отряд уничтожен. Вероятно, сейчас мы единственные, кто остался. Действительно, рядовые варьи, которые должны были прийти уже давно, выглядели ужасно израненными, но могли двигаться. Оставалось гадать, кто на них напал, и ждать его. Может быть, это еще один хранитель девятого. Их и так уже слишком много. Он слишком силен. Успел воскликнуть вариец, прежде чем их всех троих смел огромный стальной шар. Не успел этот человек показаться, я уже все поняла. И что мне оставалось? Только закрыть глаза ладонью и тихонько взвыть. Рядовых варий протащило по земле, а стальной шар Ланчия, ныне одетый в черный костюм, притянул к себе обратно, довольно уверенно улыбнулся и огласил, пользуясь тем, что бои притихли, рассматривая новое действующее лицо. «Я пришел, чтобы доказать свою верность Савада сама, Ланчия-сан», — воскликнул очнувшийся братец. «Он считается сильнейшим человеком в Северной Италии», — пояснил прищурившийся и выставивший меч Скуала для остальных своих людей. «Ланчия, убивший всю свою семью, судя по виду, капитан Варии собрался сойтись с ним в сражении. Молодой мужчина, сжимая цепь своего оружия, нашел меня взглядом и, видимо, заметил стоящего рядом босса Варии. Затем осмотрел поле боя и отметил местонахождение моих хранителей. Сопоставил все. Я». Его лицо помрачнело, а плечи поникли, будто придавленные сверху тяжелым камнем. «Ошибся? Еще как», — холодно подтвердила я. Тяжелая аура безысходности вокруг него еще больше сгустилась. Мне даже захотелось обучить его секретной психологической атаке, домик для хомячка. «Исправляйся, твою мать!» — крикнула я, махнув рукой на мафиози в Анголы. Ланчия воспрянул духом, неловко шмыгнул носом и подхватил свое оружие, направив свою атаку теперь куда следует. Израненные в предыдущих боях варийцы, получив поддержку, стали одерживать верх даже в таком небольшом количестве. Поймав на себе непонятный взгляд Занзаса, я развела руками, сказав: «Вот». Тот посмотрел на меня еще более пристально, так что мне стало неуютно, но, благо, его отвлек девятый, задумчиво наблюдающий перемены на поле боя. Значит, он пошел следом за девочкой. Неожиданно. Я думал, что он благодарен Цунэ Шикуну. Услышавший его каким-то образом, Ланчи остановился на минуту и ответил: «Ему я могу сказать спасибо. Следовать же я хочу воле Савады Акиры». Заметив на себе перекресток взглядов не только босса, а и остальных офицеров, и моих хранителей, и даже хранителей девятого, я недовольно буркнула: «Долгая история». Занзас заржал, осмеивая мою реакцию и всю эту ситуацию. «Мелкий мусор», — проорал он в паузе между взрывами хохота. «Ты точно не бесполезный мусор», — сам признал, с готовностью ответила, воспрянув духом, «потом не отнекивайся. Клянусь, оскал появился на моем лице сам собой. Осталось только пережить все это, чтобы стребовать с босса Варии компенсацию. Насчет пережить действительно будет непросто. Девятый уже пришел в себя и, пусть стоит позади хранителей, явно может вмешаться в бой. И хранители его тоже думают, как к нам подобраться. Если все получится, получишь свое», — резко сбавив тон до шепота, добавил босс Варии. Я крепко сжала кулаки, стукнула носками великоватых ботинок по земле, чтобы они лучше сели, и сорвалась с места. Одновременно со мной Занзас рванул к хранителю урагана. Тело присытилось пламенем до ушей, и мои скорость и выносливость выросли до максимума, превышающего безопасный уровень. Поэтому его движения казались мне медленней, а мысли стали более четкими, быстрыми и отрешенными. Сперва я ударом носка ботинка выбила пистолет из его руки. Мафиози медленно повернул голову в мою сторону. Его лицо приобрело чуть удивленное выражение. Появившись перед ним в воздухе, нанесла еще один удар ногой в бок. Точнее, попыталась, так как гроза, даже в такой ситуации, успел выставить подобие блока. Еще один скачок, оттолкнувшись от воздуха с помощью пламени, и я оказываюсь над его головой, опуская пятку. Удар вышел сокрушительным. Тело мафиози выбило собой воронку и подняло приличный столб пыли, но он вновь в последний момент успел выставить руки и поймать ладонями мою ногу прежде, чем та опустилась ему на лицо. Хранитель после всего этого смог подняться на ноги. Он стоял неровно, лицо его искривило гримаса боли, а руки были в ужасном состоянии. Рукава пиджака и вовсе изорвались. Я бы могла продолжить и добить, но тяжело дышала, ощущая нарастающую давящую боль, которая перерастала в колющую. Ребра пока что лишь ныли, но я успокаивалась, усмиряя пламя, и иллюзия Мукура возвращалась на место. «Как хорошо, что я все-таки решила надеть медицинский корсет. Хранитель грозы все это видел, и я даже заметила на его лице снисходительно понимающую улыбку, прежде чем позади него не появился хранитель урагана, которого загнал к нему Занза с своими выстрелами. Они переглянулись, и что-то мне подсказывало, что благодаря опыту, они догадались, что все это неспроста. Но было поздно. Занзас открыл стрельбу. Мужчины бросились в рассыпную, уклоняясь от первого выстрела, который летел в мою сторону. Я выставила руку, сместившись на пару шагов, и залп пламени, пролетая мимо, вначале замедлился, а затем, когда я крутнулась, он послушно последовал за моей рукой, будто ткань, схваченная моими пальцами. Эта пламенная ткань, сотканная из живого огня, сорвалась и помчалась в обратную сторону, как только мои пальцы разомкнулись. Хранитель грозы, не ожидая ничего подобного, все-таки успел прыгнуть в сторону и упал на землю, закрыв голову руками. Горизонтальный столб пламени врезался в землю за ним и поднял кучу пыли. Босс Варии не стал долго ждать и выстрелил сразу дважды, почти одновременно. Один выстрел полетел в Ганаука, вырвав у него вскрик боли от ожога спины, а от второго ураган смог уклониться. Только я вновь его поймала и отправила обратно. Престарелый хранитель уже видел, как это работает, поэтому смог сбежать от огромного, мощного залпа огня, который он обоснованно остерегался блокировать. Только это был не последний. Не для того я передала большую часть своего пламени Занзасу, чтобы у того не осталось сил. Мне же для перехвата контроля над чужим пламенем требовалось гораздо меньше сил, чем для создания подобного разрушительного залпа. Это не говоря уже про то, что настолько разрушительным из пламени неба он не выйдет. Огненные залпы из пламени ярости, благодаря перчаткам, не обжигали больше ладони, но я все равно старалась долго не держать их и отправляла обратно ради сохранения скорости. Занзас ускорялся и стрелял все быстрее и быстрее. Я пару выстрелов вынужденно пропустила, но и без этого хранитель урагана девятого оказался между молотом и наковальней. Он попытался переместиться ближе ко мне, чтобы перекрыть мне возможность словить пламя Занзаса. Только тут его ждал сюрприз. Последний залп пламени я не стала тут же отправлять обратно, а сжала обеими руками, продолжая удерживать. Огненный столб вытянулся на манер копья, разбрызгивая языки непослушного пламени по краям, а затем я им взмахнула. Хранитель урагана закрылся от атаки железной рукой, на которой осталась черная полоса, и разорвал расстояние. Еще немного и он попал бы под залп разрушающего пламени ярости, но к нашей игре в пинг-понг присоединился девятый. Девятый возник перед своим хранителем, отбивая тростью, горящей оранжевым пламенем, заряды из пистолетов Занзаса. Этим он остановил атаку также и с моей стороны. Я отвлеклась на его людей. Пятеро мужчин, что ранее поддерживали девятого, мчались в мою сторону. Видимо, они не собирались меня убивать, так как не стреляли, пусть и держали в руках оружие. Собираются схватить меня? Серьезно? Они что, думают, без Занзаса я не смогу отбиться? Это правда, что у меня нет настолько сильных атак, как у босса Варии, и я скорее сейчас боец поддержки, но меня же сам Хибари учил сражаться против толпы. Воспользовавшись своей скоростью, я возникла перед тем, что бежал впереди всех, и пробила в солнечное сплетение. Затем я переместилась вправо и ударила крайнего ногой в живот. Оттолкнувшись от согнувшегося пополам мафиози, достала до третьего, ударив его уже ногой по затылку. Спрыгнула, сделала подножку четвертому, добив локтем. Пятый растерялся, внезапно, за одну секунду обнаружив, что все остальные лежат, поэтому довольно легко было провести удар в челюсть. Глянула в сторону девятого, где продолжался бой. Занзас ярился, продолжая стрельбу, но Тимотиа с удивительной проворливостью для своих лет и такого тела отбивал все снаряды или уклонялся от них. Хранитель урагана, оставшийся неудел, повернулся ко мне. По взгляду я поняла, что сейчас же атакует. Ладно бы только он, но раненый хранитель грозы поднимался на ноги. Как только они сделали первый шаг, я соединила пальцы домиком. Они разделились и зашли с двух сторон, видимо, рассчитывая, что атаковать техникой прорыва точки нуля я смогу только одного. Только это была не она. Смешав в соединении рук пламя неба с ураганом, я разделила образовавшийся сгусток на две части, развела руки в разные стороны и выпустила пламя из рук. Ураган, как и говорил Занзас, придал пламени форму, и смешанное пламя не разлетелось, как прежде рассеивалось небо, ударило очень похоже на слабую атаку пламенем ярости. Оба мужчины успели закрыться руками и оба отпрыгнули назад, их одежда дымилась. Костюмы, вероятно, из той же ткани, что и форма Вари, пострадали. Увы, удар не был настолько уж разрушающим, чтобы уничтожить, но свой урон в виде ожогов он нанес, отчего оба мужчины замерли, не рискуя больше приближаться. Занзас продолжал свои бесплодные попытки достать девятого. Хранители девятого сверлили меня взглядами, от которых становилось не по себе. Я подала пламя в ноги, поднявшись в воздух. Ботинки подобное выдерживали, плавились, но медленно и неохотно. Вероятно, придется их выбросить после всего. Мысли оборвались, так как меня попытались банально сбить. Гроза выстрелила из пистолета, и первой моей мыслью было уклониться от летящего сгустка зеленого пламени, испускающего белые миниатюрные молнии. А затем я поняла, что это мой шанс. Я переместилась в удобную позицию, развернулась и выставила руки вперед, собираясь поглотить его. Раньше, на тренировке с Конрадом у меня это получалось. Цуне давали проверенную временем технику. Все должно получиться. Нам нужно это пламя. В то же мгновение ладони обожгло колючим пламенем. Снаружи защищали перчатки, но из-за того, что я тут же предприняла попытку его поглотить, пламя грозы обожгло изнутри. Боль была вполне терпимой, как и во время тренировки с Рыжим, и я продолжала свое дело, пока электрический сгусток не поглотился полностью. Хранители девятого остановили свои атаки, но я не видела, чем они заняты. У меня в глазах потемнело от энергии внутри, которая не желала растворяться в пламени неба. Мое пламя отщипывало от сгустка по кусочку, поглощало, но в таких мизерных количествах, что даже стыдно. Гроза совершенно не поддавалась быстрому поглощению, даже, наоборот, сопротивлялась. Мгновения шли, мне становилось тяжелее дышать. Поднимался жар, а сгусток с пламенем грозы и не думал уменьшаться. В голове помутилось, я почувствовала, что координация нарушилась и что падаю вниз, не в силах больше концентрироваться на поддержании в воздухе. Меня подхватили, закинули на плечо, знакомое пламя. Занзас ждал, что я передам ему часть энергии, а я не могла, бой и не думал останавливаться. Я чувствовала, что меня дергает из стороны в сторону, а когда почти слетело, меня придержали. Где-то там глухо доносились ругательства и гремели выстрелы ревущего пламени. Я потянулась и нащупала два источника. Как я и думала, босс Вари тоже на пределе. «Отдай ее, Занзас!» Услышала я крик девятого, едва различив его через слой ваты в ушах и ударов собственного сердца. «Девочка сейчас умрет. Невозможно поглотить чужое пламя. Это работает лишь с пламенем неба. Все остальное нанесет урон. Не лги мне!» Взревел Занзас куда ближе, по ощущениям прямо возле уха. «Фальшивый мусор поглотил мое пламя. Твое пламя состоит из неба и урагана», — с пылом возразил ему девятый. «Небо можно поглотить, как поддастся дождь или туман, а пламя урагана разрушительное. Оно ранило Цуне и Шикуна. Она же поглотила чистое пламя грозы, и если ей срочно не помочь, то она сгорит». Зубы скрипели от напряжения. Я понимала, что он, вероятно, прав. Пусть Занзас ему не верил и послал по всем знакомому маршруту. Сгусток с пламенем грозы жег внутри все сильнее, и мне становилось его все труднее сдерживать. У меня и так пламени шиш остался. Если я отпущу, то он абсолютно прав. Я сгорю изнутри. И главное, почему девятого это заботит? Хочет разделить меня с боссом Вари? Понятно, что как только я попаду старику в руки, о всяком сопротивлении и бунте можно забыть. Черт. Что делать? От пламени грозы надо избавиться. Причем быстро и без посторонней помощи. Ну, вариантов немного. Попытаться выплеснуть наружу, что, учитывая тот факт, что я не могу сейчас понять, где верх, а где низ, довольно опасно, либо рискнуть и попытаться впихнуть его в источник грозы, как сработало это с источником дождя. Есть риск, что источник грозы разорвет, но, к счастью, он вырос после присоединения ко мне Рыжего, так что стоит рискнуть. Подобное к подобному. Я перенаправляла сгусток пламени грозы постепенно. Источник грозы почти сразу же искорежила и заколбасила, но я не спешила, и вскоре волны на нем стали успокаиваться. Пламя грозы уходило, бесследно исчезая. Через какое-то время оно совсем исчезло, а остатки я смогла поглотить, растворив в своем пламени небо, а затем открыла глаза. Занзас находился в воздухе и быстро перемещался, отстреливаясь от атакующих его с земли мафиози. Он тяжело дышал и, почувствовав шевеление на своем плече, Тут же спросил так, что снизу не могли услышать. «Мелочь, где пламя? Какое пламя?» — уточнила я, приходя в себя и наблюдая за тем, что происходит внизу. «Ты пламя грозы поглотила?» — чуть раздраженно прошипел шепотом он. «Поглотила. Я тебя понес, понес. Где пламя?» «А-а-а!» — протянула, не зная, как объяснить, что ждать нечего. «Ну, я догадываюсь». Внизу бесновался рыжий. Сверху казалось, что внизу скачет какой-то красно-зеленый шарик, испускающий мелкие, но быстрые заряды зеленоватого пламени. Мафиози ванголы, в среде которых он неуловимо бежал, падали один за другим, испуская брызги крови и дух заодно. Они в него стреляли, но рыжий был неостановимый, казалось, даже неуязвим. Только и слышно очереди УЗИ. Закончив со своими противниками, он остановился и явно нацелился на хранителей девятого. Оставшиеся в живых люди ванголы забирали раненых и уносили ноги. Тех, кто, несмотря ни на что, хотел продолжать, не осталось. Один хранитель тумана девятого продолжал свой бой с туманами, и там происходила настоящая какофония, в которую никто не рискнул влезать. Но и та пошла на спад, чтобы затем вовсе развеяться. Хранитель тумана девятого отошел защищать своего босса, видя ситуацию. Варийцы также собирались помочь своему боссу и окружали девятого с его хранителями. Я извернулась, чтобы повернуть голову и взглянуть в лицо босса Варии. По его взгляду поняла, что он согласен. Мы почти выиграли, и остается только блефовать, показывая, что у нас достаточно сил продолжить бой. Ведь на самом деле, что у Занзаса, что у меня, пламени осталось немного, и я лично держусь на чистом упрямстве и от того, что меня несут. Того, что я поглотила, на что-то масштабное не хватит. Я соскользнула с его плеча и с помощью пламени мягко спланировала вниз. Варийцы опасались нападать на девятого, у которого в кармане могло еще что-то припастись. Парни стояли в стороне. Гакудиру кто-то вырубил. «Вы проиграли», — сказала я спокойно, не позволив в голосе появиться усталости или неуверенности. «Если вы сейчас умрете, я лично ни о чем жалеть не буду». «Ты поглотила пламя грозы?» Расширились глаза девятого. Я пожала плечами, не желая ничего говорить по этому поводу. Ведь действительно поглотила, но в таком мизерном количестве, что стыдно признаться, но мне действительно стало казаться, что победа уже близка, что она уже у меня в руках. Она настолько близко, что осталось совсем чуть-чуть. А знаете, что самое интересное? Знаете, куда оно делось? Я подошла и с намеком легонько постучала костяшками пальцев по груди Занзаса, который приземлился недалеко. Оба хранителя девятого помрачнели, хмуро следя взглядами за моими движениями. Они не знали, возможно ли это, но я видела, что готовы были поверить, если я дам достаточно убедительных доказательств. Занзас вскинул пистолеты, выстрелив в девятого, но неожиданный номер не удался, среагировал Ганаук, выставив искрящийся щит из зеленого пламени. Следом за ним атаковал хранитель урагана. В его железной руке сконцентрировалось алое пламя, и от взмаха в нашу сторону полетела широкая алая полоса, заставившая уклониться, разбежавшись в стороны. Зря, потому что девятый это заметил. Похоже, это ложь. Вы вымотаны и изранены. Ты тоже, старикан, огрызнулся Занзас. Ты мало того, что создал технику прорыва точки нуля, так еще и сражаться сил хватило. Он усмехнулся так нахально и добавил, после того, как робот тянул с тебя пламя, Занзас неожиданно помрачнел, скосив взгляд в сторону. Проследив за ним, я увидела людей Каваллоне, которые толпой высыпали на открытую площадку. У всех оружие, и направлено оно, что примечательно, на варийцев. Видимо, они же и освободили зрителей, убрав преграду, так как тут же появился сам босс семьи Каваллоне, Аркабалина Солнца и Дождя, Шамал и Базиль. «Семья Каваллони оказывает нам поддержку», — удовлетворенно произнес девятый, искривив губы в благожелательной улыбке, предназначенной Дина. Тот просто напряженно кивнул. «Ложь», — натянула я улыбку, собирая в руке новую смесь пламени. «Я так не думаю». Сорвавшись с места, я переместилась к ним, ощущая, как рвется с левой руки смешанное пламя неба и солнца. От этого рука с перчаткой на ней засветилась внутренним желтоватым светом, став ослепительно белой. Хранитель грозы вновь выставил щит из своего пламени, ураган его страховал. Они видели что-то необычное и готовились. Только я выпустила пламя, когда до соприкосновения кулака и щита оставалось каких-то полметра. Руку мигом обожгло болью, заставившей зажмуриться, но как развеялся щит, я заметила, как отметила ялый залп пламени, пронесшийся мимо. Вновь разорвав расстояние, я увидела, что атака была остановлена хранителем урагана, чья железная рука обзавелась еще одним черным пятном. Вот теперь точно все. Я чувствовала, как от усталости подкашиваются колени. Участившееся тяжелое дыхание также не скрыть. И девятый все это видел. К счастью, его сторона также была измотана и изранена, их было меньше, только неизвестно, сколько сил у них в запасе и будет ли нам дальше так вести, что ни я, ни Занзас не поймаем прямой удар. А этот дядя плохой, да, разнесся в этой напряженной атмосфере голос Ламба, которого, казалось, совсем не шокировал происходящий бой. Он себя вполне уверенно чувствовал за спиной Рихея. Акаги не подпустил его ко мне. Тут же наябедничал ребенок. А я сразу понял, что дядя плохой. Ау, обезоруживающе улыбнулся мафиози, услышавший это. Я вовсе не хотел тебя напугать, Ламба. Наоборот, я спас тебя. Те большие дяди хотят тебе навредить. Ты врешь. Тут же перебил его малыш громким криком. Акаге хороший, он вредный, но хороший. Он Киру защищает от плохих дядь, пока Ламбасана нет. Я невольно улыбнулась краешком губ, но тут же вспомнила о Конраде и его состоянии. Тот горделиво выпятил грудь колесом, но вспышка активности явно прошла, и теперь он также тяжело дышал от усталости и ран. Как ты и говорил, гроза верен либо боссу, либо себе. До самого конца, выплюнул рыжий, сверля недобрым взглядом Ганаука. «Жаль, что я не пристрелил тебя раньше», — ответил ему хранитель грозы. «Надо это было сделать еще тогда, а не вести тебя в Ванголу, наглый подонок. Жил, как собака, и сдохнешь, как собака». Рыжий ощерился на эти слова и хотел было что-то еще сказать, как я остановила его, предупреждающе назвав по имени. Конрад закусил губу, но прекратил вестись на подначки. Все неожиданные приемы, с помощью которых удавалось тащить, закончились. Пламя уже, в самом деле, на нуле. Я посмотрела на босса Варии. Нет, он тоже ожидал от меня новых идей. Понял, что их нет, и крепко сжал пистолеты, издавшие тонкий металлический звон. «Акира, ты действительно готова отказаться от кресла босса Ванголы?» – неожиданно спросил Реборн. Девятый посмотрел на Аркабалина вопросительно, и тот пояснил. «Необычные, ранее невиданные, удивительные техники с пламенем, вместе с поразительным контролем пламени. На подобное способен был только первый от него, насколько я понимаю, и осталось это наследие. Она же их действительно создает. Я ничего ей не объяснял. Думаю, в этом ей помогает сильнейшая гиперинтуиция, и я всерьез хочу собрать всех владельцев пустышек, чтобы она увидела нас и сказала все, что сможет о проклятии. Я согласен», тут же воскликнул Мормон, возникнув недалеко от Бильфигора. «Ее гиперинтуция может нам помочь. Думаю, любой из нашей семерки согласится», усмехнулся Реборн. «Она нам всем нужна. Я убежден, что Акира, перерождение первого Ванголы, как Занзас, второго. Существует легенда, что первый сбежал в Японию, не сумев совладать со вторым, но другая легенда гласит, что первый и второй были близкими друзьями и первый добровольно передал кресло босса. Акира, ты бы передала титул?» Я взглянула на босса Варии, который с ожиданием также жаждал ответа. «Придется ответить. Через время, да», недолго думая ответила. «Повзрослеет еще немного, заматереет и переживать не придется». Занзас скрипнул зубами. На его виске выступила венка. «Тогда почему ты отказываешься от притязаний?» Продолжал допытываться Реборн. «Потому что в Ванголе», прищурилась и посмотрела в эти черные наглые глазки, которые выводили на ответ именно сейчас. «Куда ни ткни, вылезет какая-то гниль. Я не хочу лезть во все это дерьмо, даже если бы меня уговаривали», твердо ответила. Сказал человек, чье имя переводится, как убийца, насмешливо хмыкнул Занзас. «У тебя вообще имя, как будто кто-то два раза чихнул», не удержалась от ответа. «А», мгновенно вспыхнул злостью он, и между нами снова возникли молнии от раздражения. «Ха-ха», прокашлялся Реборн, но мне показалось, что за этим покашливанием скрывалось веселье. Взгляды, схожие со взглядами первого, а у Занзаса пламя и нрав второго, очень похожие сочетания. История повторяется. «Если так, Кира, ты хочешь создать свою семью?» «Да», подтвердила его предположение, не понимая, к чему ведет Аркабалина, но отметила, что девятый с хранителями внимательно слушают и ничего не предпринимают. «Ты не говорила», зло буркнул Занзас, несмотря в мою сторону, а сверля взглядом теперь девятого. «Ты не спрашивал», таким же тоном ответила, а затем вернулась к разговору, пояснив: «Я не выросла там, а это многое значит. Поэтому я создам свою мафию с Блэкджеком и ша-ша-ша». Шипящий звук затянулся, я скосила глаза на опасно прищурившегося Кию, и закончила: «Шоколадками. А я люблю МММ, шоколадки», — загадочно заулыбался Мукура с чертитами, плясавшими в разных глазах. «Теперь все ясно», — сказал Реборн, черные глазки которого загадочно поблескивали. Акира собрала своих хранителей, как и первый. «Знаешь, что она мне сказала, когда я спросил, почему Ракуда Мукура, девятый? Потому что он ей просто понравился. Как и за первым, за ней пошли самые разные люди. В этот момент я просто дар речи потерял от осознания. Реборн просто тащится по таким вещам». Я с удивлением слушала и смотрела на него, понимая, что, да, ему действительно нравится происходящее. Прямо до того состояния, когда люди, менее сдержанные, прыгают до потолка и счастливо орут. «Как ты увеличила силу техники прорыва точки нуля?» — задал вопрос Тимотя, мгновенно оторвавший меня от разглядывания диковинного зрелища. Я прищурилась, думая, отвечать ему или нет. Но если спросил, а не атаковал, значит, пока что не намерен это делать. Реборн добивался этого. «Ты выбрал не тех хранителей», — усмехнулась, не желая полностью раскрывать карты. «Знал ли девятый о такой возможности, которую использовала я?» «Не знаю, но вряд ли бы он что-то понял из моего ответа, если бы не был в курсе, как создаются техники. А он, похоже, понял». Хранитель дождя удивленно расширил глаза в осознании, а затем перевел свое внимание на Базиля, который даже подумать не мог о подозрениях, возникших на его счет. «Что ж, похоже, мне действительно стоит повременить с этим», — неожиданно вздохнул девятый, опустив трость и опершись об нее. «Девочка, Акира, мне нет смысла убивать ребенка и сестру выбранного мной наследника». От его взгляда мне стало не по себе. На сегодня можно было бы закончить бой, но остался один нерешенный вопрос. Кто же тогда станет наследником? Занзас хочет этот титул, но я по-прежнему считаю, что Савада Цунэиши более достоин. И раз уж Савада Акира не желает этого титула, то этот вопрос должны решить они между собой. Я едва не выругалась, даже восхитившись такой наглости. Он действительно предлагает Цуне, едва начавшему бой, сразиться с Занзасом, который уже измотан по самое не хочу. Да даже если дать день перерыва, раны Цуны можно подлатать, а вот у Занзаса внутренние повреждения, которые заживать будут куда дольше. Кроме того, девятый наверняка придумает новый план для Цуны, как та комбинация с прочной жилеткой, способной выдержать сильный залп пламени ярости, и техникой прорыва точки нуля. «А если? Мне не нужно это кольцо. Забирай». Занзас сорвал со своей шеи цепочку и бросил в девятого половину кольца, которую перехватил хранитель урагана. Испытывая сильнейшее удивление и шок от его слов, которые разделяли все присутствующие, я подняла на него глаза, заметив самоуверенную ухмылку. «Мне не нужен этот дерьмовый титул. На этот раз бунт собран против тебя для того, чтобы убрать из названия Варии подчиняющиеся девятому Ванголе. Мой отряд независимый. Я больше не считаю тебя достойным боссом». Последнее прозвучало даже с какой-то едва заметной обидой, которую вряд ли заметила одна я. Но слова были сказаны. «Если это так, то мы остановим конфликт колец». С края крыши спрыгнули, объявившись, две девушки Червелла. «В связи с отказом босса Варии сражаться, мы объявим победителем Савада Цунэиши». Все взгляды скрестились на Цуне, который молча хлопал ресницами, все еще сидя на земле связанным. Он смотрел перед собой секунды две, а затем на все окружающее пространство разнесся его крик: «Меня!» Воскликнув это, он быстро и взволнованно затараторил, не в силах связать мысли. «Подождите минуту, я ведь не... Не может быть, я не могу так, этого не может быть, ведь Занзас, кольцо, хранители, все!» «Победителем объявляется Савада Цунэиши», — невозмутимо огласила одна из Червелла, и мне показалось, она смотрела на Цуну сквозь маску весьма раздраженно. «Не может быть!» — воскликнул Цуна еще громче, попытавшись по привычке схватиться связанными руками за голову. «Мда!» — только и смогла вымолвить я, наблюдая за всем происходящим. Вот от Занзаса я подобного шага не ожидала, но, посмотрев на него, испытала нечто вроде уважения, что ли. Нет, он весь из себя такой сильный и угрожающий, но за титулом гнался с упорностью носорога. А тут тебе раз, и разглядел, что вокруг происходит, и переступил через все это. Сам позовет, кресло отдаст и умолять будет в него сесть. Оскалился Занзас победно, мгновенно развеяв все мои мысли до этого. Ни хрена он не повзрослел. Раз так, то на этом конфликт колец можно считать решенным. Уже не скрывая удовлетворения, провозгласил Реборн. Судя по выражению лица девятого, он собирался что-то возразить. Вряд ли в его планах было потерять отряд боевиков. Его явно в этой ситуации что-то не устраивало, но голос подал Мукура. «Мне пора, Кира-чан», — мягко произнес он. «Еще увидимся». Сначала я обернулась к нему, желая уточнить, что он имеет в виду, но, взглянув на него, догадалась, что к чему, и просто кивнула, улыбнувшись в ответ. Иллюзионист исчез, растворившись в клочьях синего тумана и оставив после себя Хром в глубоком обмороке. «Что это значит, Кора?» — мгновенно среагировал Колонелла. «Отвечать мне не требовалось. Тяжелая темная аура, будто отдающая смертельной стужей, накрыла всех вокруг. Виндичи появились просто из ниоткуда. Мукура буквально только что ушел, а они тут как тут. Приближаются со стороны здания и двое из трех держат за подмышки мой туман. Они подошли и просто бросили ракуда к моим ногам, как какую-то вещь. Тяжелые железные кандалы на его запястьях щелкнули, раскрываясь, и они забрали их, потянув за цепь. Возглавлял Виндичи опять Джаггер, он же и пояснил на мое недоумение. Господин посчитал свое условие выполненным. Записи боя уже появились на рынке мафии. Мураками быстро сработал, точнее его люди, которых он оставил с Кайчи и Мегуми на базе. Они принимали записи, тут же ее продавали. Таким образом девятый не мог ограничить информацию, даже если бы сделал налет на наш штаб. Именно поэтому у старика сейчас глаза на лоб полезли. Он-то, наверное, хотел сохранить внутренние разборки Ванголы в самой Ванголе. Даже записи, сделанные Червелла, он, вероятно, собирался изъять. Теперь же весь мир мафии знал о моих техниках и о пистолетах Занзаса. Как и о силе такого душки, как девятый. Заметив мою улыбку, Джаггер добавил, не считай это своей победой. Господин снисходителен, так как имеет на твой счет свои планы. Ясное дело, хмыкнула я, никто и не думал иначе. Кия помрачнел, как и Конрад спал с лица. Единственный видимый глаз тюремщика нехорошо прищурился, но больше он ничего не сказал. Оставил Мукура и исчез, забрав своих коллег. «Ты что, с боссом Виндичи говорила?» — мрачно поинтересовался Занзас. «Да», — ответила, не обернувшись к нему. «И какой он?» — полюбопытствовал Бильфигар, на которого тут же все уставились за несдержанность. Я продолжала смотреть в ту сторону, куда ушли тюремщики. Что я могла ответить? Аркабалина, жестокий, но умный, все да, но прежде всего, старый, очень старый. Потом дошло, и я обернулась к боссу Варии, удивленно приподняв брови. А ты, нет, он никогда никому не показывается, ответил мне девятый, заставив вернуть к нему все внимание. Похоже, я не ошибся, и наши взгляды кое в чем сходятся, в нем что-то такое промелькнуло непонятное. Иди своим путем, Савада Акира. Моим преемником станет тот человек, которого я видел изначально. Поэтому я не собираюсь далее продолжать этот бессмысленный бой, а с Варией мы все обсудим позже. Позаботьтесь о своих раненых. Обласкав еще с минуту меня своим добрым взглядом с примесью грусти, девятый развернулся, и за ним потянулись его хранители, явно плохо понимающие его решение. Молчание стояло до тех пор, пока они не исчезли из видимости, и никто не хотел его нарушить. «Видел кто-нибудь?» — уточнила я, сомневаясь. «Сейчас было что-то искреннее, что ли?» «Ты о чем?» — резко спросил Реборн. Я не ответила, выдохнула, окинула взглядом всех присутствующих и еще раз выдохнула, увидев Цуну лежащим пластом. Он потерял сознание, неловко улыбаясь, пояснил Ямамото. Переутомился, бедняга, несмотря на сказанные слова. Интонация Реборна обещала очередные садистские испытания для братца. Следовало бы сказать репетитору пару ласковых по этому поводу и узнать о состоянии Мукура, которого мигом облепили Кен и Чикуса, радостно приветствуя, и убедиться, что все остальные не нуждаются в срочной медицинской помощи, и что ожог на спине Конрада не смертельный, и он не только на переданном мной пламени грозы держится, и что люди Каваллони так и не нападут, и что, немного позже, сказала я сама себе, двигаясь на подкашивающихся ногах к россыпи развалин и камней, оставшихся после боя от школы. «Я ненадолго присяду и пойдем в больницу», сказала для остальных, тяжело опустившись у одного из камней прямо на землю. Голова и спина нашли опору, я на секунду прикрыла тяжелые веки и дальше я ничего не помню. Комментарий к глава 65. Домик для хомячка, https://www.youtube.com/vg1vspghzwzm. Занзас имеет в виду, что имя Кира созвучно со словом «киллер». В японском RL звучат одинаково, а в английском «киллер» читается очень похоже. Кира в свою очередь намекает на то, что имя Занзас на английском пишется, как «псанксас». Глава 66. Просыпаться решительно не хотелось, но что-то мешало вернуться обратно в безмятежную темноту, поэтому я слышала голоса. Повторяю, хохлатый, в твоем здесь присутствии нет необходимости. Едва не дернулась, почувствовав движение на кровати, будто кто-то на ней сидел и с нее только что встал. Кия-кун, а что здесь забыл ты? Ей, вы двое, перестаньте, завопил в полголоса Конрад. Босса разбудите. Хотите драться? Идите на улицу. Не волнуйся, Акира-чан не проснется, пока вокруг нее ее хранители, протянул снисходительно Мукура. Можно хоть железом звенеть, хоть избивать кого-нибудь, прозвучало с намеком. А ты откуда знаешь? Раздался вкрадчивый вопрос Хибари. Не видя ничего из-за закрытых век, я могла хорошо представить эти серые пронзительные глаза, в подозрении прищурившиеся. Встречный вопрос. Кия-кун, голос Мукура стал таким же недобро вкрадчивым. По спине потек холодный пот и открывать глаза еще больше расхотелось. Кия, после моего эпического провала, очевидно, сделал предположение, что Мукура мог попасть в такую же ситуацию, что и он. Мукура, в свою очередь, действительно был в подобной ситуации, когда беспроблемно подкрался ко мне спящий, но в тот раз, к счастью, ничего такого не случилось. «Вы неплохо проводите время», — вклинился голос Реборна. «Вижу, Акира уже проснулась, сволочь». Проснулась, буркнула в подушку, сильнее в нее зарывшись в попытке скрыться от двух недобрых аур. «Чего тебе, Реборн? Ну раз проснулась, то наркоболина стал веселым и воодушевленным. Я надеюсь, через 10 дней ты сможешь поехать со мной навстречу Аркаболина». Вопрос имел ошеломительную способность всех заткнуть и создать такую тишину, что я слышала, как шумели листья дерева за окном. С минуту я еще находилась в темноте, а затем приподняла голову и продрала глаза. Судя по обстановке, я находилась в больничной палате. За окном светило утреннее солнце. Как и ожидалось, Мукура и Кия уже готовы были подраться, но сейчас их внимание перешло на Реборна. Конрад, заметив мой взгляд на него, ободряюще оскалился и известил. «Мы в больнице, как ты и приказала, босс. Всем раненым оказали помощь. Варя тоже тут. Как твоя спина? А-а-а». Широкий зевок внезапно свел челюсть. Я не выспалась и не чувствовала себя полностью отдохнувшей. Видимо, потому что слишком сильно вымоталась и организму требовалось более длительное восстановление. Прислушавшись к себе, без удивления обнаружила, что даже пламя не полностью восстановилось. Истощение было сильным, я к такому непривычна. А вот потяжелевшее тело и гудящие мышцы, это знакомо. «В порядке», — бодро отозвался он, явно преувеличив положение дел, но раз стоит на своих двоих, значит ничего страшного. Я села на кровати, спустив ноги на пол, отметила, что меня переодели в обычную мою футболку и просторные домашние штаны, которые должны быть в особняке Хибари, и засунула босые ноги в больничные тапочки. Все тело соднило, в голове пустота. Руки оказались перебинтованы, как и правая нога. «Как я здесь оказалась?» — спросила, пытаясь одновременно потянуть время и заставить голову начать думать. «Тебя принес Хибари», — улыбка у Реборна была до того шкодливая, что мне показалось, там должно быть продолжение. «И переодел. Я предпочла сделать вид, что никаких недомолвок не заметила. Реборн, как всегда, был в курсе всего, но, слава богу, так и не сказал этого. Но все выветрилось из головы, стоило мне взглянуть в разноцветные глаза Мукура, в которых что-то такое поблескивало, подозрительно похожие на счастливые искорки. Он в своем теле. Такие чувства сразу нахлынули, что от них даже силы появились. «Мукура», — позвала я хрипло. «Акира-чан», — с тихой нежностью отозвался он. «Мукура», — повторила я, медленно и неуверенно поднимаясь с кровати. «Акира-чан», — улыбнулся он еще шире. «Мукура», — голос мой стал тверже. «Акира-чан», — вопросительно посмотрел он на меня. «Мукура», — практически прорычала, схватив стул, стоящий у кровати. «Акира-чан», — иллюзионист сорвался с места и выбежал из палаты. «Мукура», — возмутилась я, погнавшись следом. «Ах ты ж прохвост!» Недалеко от дверей палаты находился зеленый уголок с растениями и парой диванчиков, на которых до того мгновения, пока мимо не пронесся в начале ракуда, а за ним я, дремали Рихи и Такиши. Туман бежал довольно быстро, еще и подкуфукивал там что-то. «Мукура, кто это сделал?» Ругалась я. «Вот кто это сделал. Не то, чтобы я действительно хотела его приложить стулом, хотя стоило бы, но иллюзионист вряд ли еще полностью оправился после длительного пребывания в тюрьме Виндичи. Почти 2 месяца, конечно, не 10 лет, но учитывая условия его пребывания, Мукура все равно требовался период адаптации. Разноглазый закономерно от меня скрылся, не успели мы и пару раз свернуть. Я еще побродила, его разыскивая, а потом почуяла одурманивающий запах, мгновенно заставивший желудок свернуться трубочкой и требовательно заурчать. Мелькнувшая мысль, что подобные запахи больницы не свойственны, тут же пропала. Направившись по направлению всеусиливавшегося запаха, я обнаружила, что он исходит от дверей одной из палат. Не удержавшись, приоткрыла ее, заглянув внутрь, и с удивлением обнаружила накрытый праздничный стол. Действительно праздничный, потому что там было все. Целая курица, стейки отбивные, мясо на косточке, мясо на гриле и просто масса разнообразных гарниров. «Босс, ваш любимый бифштекс». Луссурия взял со стола большую тарелку с мясом и протянул ее Занзасу, который полулежал на больничной кровати. Устроившись на куче подушек, босс Варии скорчил кислую мину. «Не хочу». «Ну, босс», — протянул Луссурия просительно, — «вам нужны силы. Я использовал пламя солнца, и теперь вашему телу нужен постоянный приток энергии для восстановления. С вашими ранами нам, вероятно, потребуется как минимум пару недель для лечения». «Заткнись», — раздраженно буркнул Занзас, сведя брови, и Луссурия замолчал. «Баранину». Левиатан с готовностью взял другую тарелку. Хранитель грозы Варии был жив, но правое плечо у него было перевязано, и было хорошо видно, где рана, благодаря белой майке на нем вместо рубашки. «Давай сюда», — Занзас нехотя выхватил у него из рук тарелку. Луссурия поставил свою на стол, облегченно выдохнув. Палата была просто огромна. Все варийские офицеры были здесь и разместились кто где, из-за чего казалось, что места на самом деле мало. Мое появление сразу заметили, едва я дверь отодвинула в сторону, а стоило подойти к столу и придвинуть тарелку с запеченным окороком, лежащим в овощах, как все почему-то разом замерли. Момент для перекуса я, возможно, выбрала не самый удачный, но что поделать, при одном только запахе рот тут же наполнялся слюной, и по ощущениям я, как минимум, неделю не ела, все из-за растраты пламени. Воспользовавшись лежавшим тут же ножом, я с удовольствием отрезала кусочек от сочного мяса и еще раз всех осмотрела. Атмосфера была странной, и взгляды офицеров Варии странные, как будто ожидают чего-то такого. Причем не от меня, судя по направлению взглядов, а от Занзаса, с недобрым прищуром наблюдающего за моими действиями, что просто в принципе не могло мне помешать кушать. «Что такое?» — спросила, едва сумев проживать. «Ши-ши-ши», — засмеялся Бильфигар, быстро приблизившись и выхватив передо мной окорок прямо с тарелки. Стоило ему это сделать, как принц тут же юркнул под стол, а в том месте, где он стоял, пронесся огненный столб пламени ярости. «Похоже, это работает только с тобой», — донеслось из-под стола, после чего оттуда высунулась рука с окороком и положила тот обратно в тарелку. «Это мое мясо, раздельно и тяжело, будто гвозди забивал», — произнес Занзас. Я деланно удивленно приподняла брови. «Но ты ведь не захотел это есть, и у тебя тут полно мяса». «Акира-чан», — зашептал мне Луссурия, прикрывшись ладонью, — «не трогай босса, когда он ест». «Это баранина», — определил Левиатан, попытавшийся на меня замахнуться. «Не трогай баранину босса». Я пригнулась, уклонившись от его руки, приподняла край скатерти и уточнила. «Это баранина, бараний окорок», — подтвердил Бильфигар. «Ау, ладно», — пожала я плечами, взяла вилку и наколола на нее огромный бифштекс. Теперь непонятные взгляды варийцев были направлены на меня. «Вроой, ты», — начал было Скуала. «Мелочь», — рявкнул Занзас, и в палате разом стало жарко от его ауры пламени. Почувствовав себя небезызвестным медведем в гостях, я поняла, что пора и честь знать, но так как под тяжелым взглядом босса Варии, который готов был буквально наброситься, выбраться отсюда будет проблемно, то я забралась под стол вместе с тарелкой мяса. Бильфигар, обнаружив у себя гостей, вопреки всем правилам гостеприимства, тут же попытался выпихнуть меня обратно, только это его не спасло. Занзас тупо поднял стол, скинув с него всю еду. Вот как бросить все на пол, это ему не жалко, а кусочком мяса с кем-то поделиться, так черта с два. что я, что принц рванули в разные стороны, как тараканы. Не знаю, куда спрятался Бильфигор, а я скрылась за ближайшей преградой, которой оказался Левиатан. Луссурия благополучно переместился с линии атаки Занзаса. Хранитель грозы оказался не столь удачливым и схлопотал тарелку, разбившуюся об его лицо. Я пошла на крайние меры и с помощью пламени быстро прыгнула к оставленным открытыми дверям. После такого небольшого скачка схватилась за ребра, использовала слишком много пламени, просто забыв об ограничениях. Ребра ныли недолго, всего пару секунд. Как только иллюзия восстановилась, я поспешила удалиться подальше от шумной палаты, где мгновенно поднялся жуткий гам и крики. Бегом, а затем быстрым шагом я направилась по коридору к моей палате вместе с прихваченным мясом. Найти свою палату оказалось неожиданно сложно. Гонясь за Мукура, я не посмотрела на номер палаты и теперь восстанавливала путь по памяти. Только у спуска лестницы увидела поднимавшегося братца. Мы как-то одновременно застыли, не зная, что сказать. Цу намял пальцами рукава пиджака и отводил взгляд. Я отвлекалась пережевыванием все еще теплого и даже немного парящего мяса. Начинать разговор первой решительно не хотелось. «Имата, зачем?» Начал было Цуна и замолчал на полуслове. «Зачем что?» – уточнила я. «Зачем ты устроила все это?» Он поднял на меня решительный взгляд и нахмурил брови. Тем не менее, складка между бровей так и осталась. «Ты видела, сколько там жертв было? Сколько крови? И зачем тогда все это сделала?» Я в задумчивости его рассматривала, такого недовольного, в частности отметив цепочку на шее, которая скрывала под одеждой небольшую выпуклость, похожую на массивное кольцо. «Ты уже согласен принять пост следующего босса Ванголы?» – спросила в ответ. «Нет», – мгновенно воскликнул Цуна. «Я не хочу становиться частью мафии. Ты всегда был ее частью», – снисходительно пояснила я. «Мы всегда были ее частью благодаря отцу. И то, что пришел Реборн, отнюдь не было случайностью. Только ты согласился бороться за титул наследника, и теперь я вижу на тебе кольцо Ванголы». «Ничего подобного», — возмутился братец еще пуще. «Я не соглашался. Продолжай себе это повторять, пока тебя не поставят в неудобную позу и не будут иметь все, кому не лень», — довольно жестко отрезала, но уже правда накопилась. «Если не хочешь становиться наследником, верни кольцо или выброси, но не относись к этому с безразличием в надежде, что все образуется само по себе». «Я не делаю ничего такого», — растерянно повторил, бродя взглядом где-то по сторонам. Затем поднял на меня глаза, в которых вновь загорелась искра решительности. «А ты разве хочешь его? Так забери кольцо, мне оно не нужно. Я не могу его просто так выбросить, Реборн меня убьет за это. Нет, я же сказала, что не хочу иметь ничего общего с Ванголой. Верни его девятому. Это сейчас он может игнорировать твои жалобы, но для передачи титула, помни, ты должен согласиться добровольно». «Я никогда не соглашусь», — отрезал Цуна. «Но я не знаю, как связаться с девятым, а Реборн пообещал только передать мои слова. Но это я. Почему ты все это делаешь? Тебя ведь никто не заставляет. Ты слышал хоть что-нибудь из того, что я говорила прошлой ночью?» Прищурилась я. «Ты действительно думаешь, что моя жизнь принадлежала бы мне? Нет, наш отец предвидел не только твою судьбу. Я не хочу идти по протаренной им дорожке. Она меня не устраивает». «Но почему Занзас?» — не выдержал он, воскликнув. «Он ужасный человек. Он посадил девятого в Голомоска и хотел его убить.